Замки он менял довольно долго. Я успела сходить в магазин и приготовить ужин. Ночевать у меня Полина отказалась, смотрела с дочкой мультики, тесно прижавшись к ней. Вид у сестры был отрешенный. Наконец Илья закончил работу, и мы сели ужинать. После этого он засобирался домой. «Извини за этот вечер», — сказала я, провожая его до машины. «Ерунда, я все понимаю». «Вы с ней очень близки. Я своего двоюродного брата едва знаю. Полина с нами жила. Так получилось». «Понятно». Он притянул меня за плечи и поцеловал. Это был настоящий поцелуй. И я пожалела, что он уезжает, пожалела, что у поцелуя не будет продолжения, по крайней мере, сегодня. «Я тебе очень благодарна», — сказала я тихо. «И жаль, что так все получилось». «Надеюсь, ты не думаешь к ней переселяться?» — нахмурился он. «Алла, у нее, конечно, горе и все такое, но у тебя своя жизнь. От того, что ты будешь сидеть с ней с утра до вечера, ее муж не вернется, а ты...» «Надеюсь, мы очень скоро увидимся». Он вновь поцеловал меня, на этот раз легко коснувшись губами моей щеки, и уехал. А я поднялась в квартиру. Сашка все еще смотрела мультики, сестра пялилась в стену напротив. «Иди сюда», — позвала я. Она встала и пошла за мной в кухню. «Ты уверена, что видела Павла?» «Конечно». «Значит, он жив. Это ведь хорошая новость, верно?» Она смотрела и хмурилась, а потом рассмеялась коротко и зло. «Не знаю. Что он натворил, Алла? Во что вляпался? Или просто спятил?» «Давай попробуем это выяснить». «Как?» «Должна быть причина его странного поведения. Проверим его вещи. Вдруг что-то...» «Я не буду», — резко ответила она. «Не хочу. Ничего не хочу». «Успокойся», — испугалась я. «Иди к Сашке. Надеюсь, ты не против, если я...» «Делай, что хочешь», — не дав мне договорить, произнесла она и ушла к дочери, а я направилась в кабинет Павла. Не знаю, зачем он ему понадобился. Насколько мне известно, дома он никогда не работал. Впрочем, кабинет сильно сказано. Закуток между гардеробной и кладовкой, узкое пространство без окна, примерно 6 квадратных метров. Раздвижные двери, стол, компьютер на нем и полки. На полках в основном диски с любимыми фильмами. Наши вкусы не совпадали. Это я и без того знала. Оставив дверь открытой, я для начала огляделась. Не похоже, что здесь кто-то рылся. Я внимательно просмотрела диски на полках, открывая каждую коробку и вынимая диск. Потом вытащила верхний ящик стола и поставила на столешницу. Бумаг было немного, в основном счета. Ничего, что могло бы вызвать вопросы. Второй ящик в этом смысле тоже не порадовал. Я уже хотела вернуть его на место, когда заметила конверт. Он, видимо, выпал из ящика и лежал у задней стенки. Достав его, я заглянула внутрь. Конверт оказался пуст. Надорван неровно. Точно человек, вскрывший его, очень торопился. Или нервничал. Я прочитала адрес на конверте. Кирова, 15. Но адресован Павлу. Гришину Павлу Александровичу. Обратный адрес. Малая Гончарная, 31-4. Вахромееву Петру Викторовичу. Немного повертев конверт в руке, я вернулась к Полине. «Не знаешь такого?» Она равнодушно взглянула и покачала головой. Обратила внимание на адрес. «Павел жил на Кирова, когда мы с ним познакомились. Письмо в конверте было?» «Нет». «Зачем он его хранил?» Взглянув на штамп, я убедилась. Письмо отправлено месяц назад. Выходит, Вахромеев не знал, что Павел сменил адрес. Или знал, но отправил письмо на удачу. И адреса-то оно нашло. Старый знакомый вдруг решил о себе напомнить. Проще позвонить. Или номер телефона он тоже не знал. Вахромеев живет в нашем городе. Почему бы с ним не встретиться? Зачем? Например, сообщить об исчезновении Павла. Старому приятелю эта весть не безразлична. Конечно, я надеялась что-то узнать о родственнике. Возможно, это даст толчок к пониманию, почему он исчез. Я была склонна верить сестре. Она не ошиблась и видела на пленке своего мужа. Так что заставило его бросить жену, ребенка и вполне благополучную жизнь? Возможно, Вахрамеев об этом знает или догадывается. Ведь была причина написать письмо старому приятелю, которого он, судя по всему, не видел года. Мне не терпелось немедленно отправиться по указанному адресу. Но я не могла оставить сестру. С удвоенным энтузиазмом я осмотрела все ящики, однако больше ничего заслуживающего внимания не нашла. Когда я вновь появилась в гостиной, Сашка уже спала. Сестра сидела с таким потерянным видом, что сердце защемило от жалости к ней. Я села рядом, обняла ее за плечи. «Почему это случилось с нами?» — спросила она. «С тобой, со мной?» Я не знала, что ответить. Молча пожала плечами. «Выходит, мы заслужили. Давай-ка спать», — предложила я. Утром мы с Сашкой отправились в парк, а Полина сказала, что будет работать. Вернувшись, я застала ее сидящей на диване все в той же позе, съежившись в углу дивана в обнимку с подушкой. «Так нельзя», — сказала я, убедившись, что Сашка в своей комнате нас не слышит. «Он нас бросил», — хрипло проговорила Полина. «Просто бросил». «Ты могла ошибиться?» «Нет». «Значит, у него был веский повод. У него не хватило смелости сказать мне. Он просто бросил нас». «Полина, просто так подобные поступки не совершают. Для этого нужен очень серьезный повод, очень. И это точно не любовная история». «А что тогда?» «Понятия не имею. Надеюсь, в полиции разберутся. Боюсь, твой муж оказался замешанным в какую-то историю». «Павел, не смеши, ты же знаешь, он трус». Неожиданное признание. Впрочем, я считала так же, вот и не стала это обсуждать. «Если бы он, как ты, к примеру, стал свидетелем преступления, да он бы потребовал круглосуточную охрану как минимум. Я все думаю, что его заставило, и не могу понять». «Давай ты успокоишься». «Я спокойна. Полицейские считают меня виноватой. Его родители тоже, я сама так считаю, а он просто сбежал. Знаешь, что я подумала? Сумку у меня отобрал он». «Чушь. Ты бы узнала своего мужа. Разве нет? Он мог кого-то попросить об этом». «Ага. Вселенский заговор». «Хуже. Я любила одного человека, а он оказался другим. Мой Павел ни за что бы нас не бросил. Ни за что». «Допустим. Я звонила твоей маме. Она сказала, будет рада, если мы с Сашкой приедем. Нам вовсе не обязательно жить у нее. Я попросила снять для нас жилье на месяц. В конце концов, работать я могу и там. И деньги у меня есть. Поедешь с нами. Будем жить вместе, кормить лебедей в парке, есть пирожные в нашем любимом кафе». «Отличная идея», — кивнула я, подумав. «Пару дней назад это стало бы решением всех моих проблем. Однако сейчас я твердо знала, что никуда не поеду, о чем и сказала сестре». «А ты из-за Ильи?» — спросила она. Я пожала плечами, потом кивнула, вроде бы соглашаясь. «Действительно, из-за Ильи?» «Он хороший парень», — заметила Полина. «Это видно». «Мы едва знакомы», — заметила я с усмешкой. «А как же твоя юношеская любовь?» Она взяла планшет и стала искать билеты на самолет, а я отправилась к себе. Но, заметив такси, остановила машину и назвала адрес Вахрамеева. Через 20 минут мы тормозили возле довольно старой многоэтажки. Отпустив машину, я нашла нужный подъезд и позвонила в домофон. Один раз, другой, третий. «Рабочий день в разгаре», — напомнила я себе. «Надо дождаться вечера». И побрела к остановке троллейбуса. Поднявшись на свой этаж, я решила заглянуть к Олегу. Его дверь распахнулась при моем приближении. «Привет», — сказал он, улыбаясь. «Видел меня в окно?» — поздоровавшись, спросила я. «Вообще-то я на посту. Ты что, забыла? Как дела у сестры?» Он проехал в кухню, и я пошла за ним. Олег включил чайник и стал накрывать на стол. Я устроилась возле окна, а потом кинулась ему помогать, досадуя на себя. «Мы же договорились. И если понадобится помощь, я скажу», — засмеялся он. «Пока помощь требуется мне», — вздохнула я. «Так как дела у сестры?» «Замки поменяли». Я пожала плечами. Заявление в полицию написали, там отнеслись с прохладцей. «Знакомая история. Возьми варенье в холодильнике». Она хочет уехать. Куда? В Германию, к маме. Ну, наверное, это правильно. У нее ребенок, но проблемы надо решать и не бегать от них. По крайней мере, так меня учили. Правда, теперь бегун из меня никудышный. Зато постовой без ложной скромности отличный. В твою квартиру никто не входил, по крайней мере, через дверь, учитывая, что у нас второй этаж. Чувствую себя ужасной свиньей. Опять не спал всю ночь. Ночами я вообще редко сплю, а днем неплохо отдохнул. Существуют разные маленькие хитрости, благодаря которым я и могу с уверенностью сказать, незваных гостей у тебя не было. Перед твоим приходом я как раз все проверил. Спасибо тебе. Я обняла его и поцеловала в щеку. «Пожалуйста, пей чай», — кивнул он. «Вопрос задать можно?» Через некоторое время спросил он. «Конечно». «Ты вроде бы говорила, что парня у тебя нет». «Ты Илью имеешь в виду?» Сообразив, куда он клонит, спросила я. «Он не парень, то есть, я хотела сказать, когда-то мы были в одном лагере. Я там отдыхала. А он работал тренером». «И ты в него влюбилась?» «Само собой. Ты же видел, какой он красавец». «А он, конечно, влюбился в тебя». «Я была несовершеннолетней». «А он парень с головой». Олег скривил забавную физиономию. «Я-то, конечно, надеялась, что он тоже влюблен. Но ничего такого у нас не было. Потом мы опять встретились и, кажется, так и не решили, кто мы. Просто друзья или...» Тут я развела руками. «Поживем, увидим». «Конечно. В сердечных делах лучше не спешить. Хотя его твердость прямо-таки поражает. Я бы возле такой девушки забыл про все на свете. И уголовный кодекс в придачу». Мы засмеялись, допили чай. Я собралась к себе, Олег вызвался меня проводить. Он ждал в прихожей, пока я прошлась по квартире. Ничего подозрительного. «Ну как?» — спросил он, когда я вернулась. «Все в порядке». «Не сомневайся». «Думаешь, я все это выдумала?» — вздохнув, спросила я. «Нет, не думаю. Ты не похожа на истеричку с фантазиями». «Возможно, не стоило этого говорить. В квартире сестры кто-то побывал в ее отсутствии. Она уверена, что это ее муж». «Ну, он...» — Олег покачал головой и заговорил вновь. «У него ведь могли быть ключи от твоей квартиры». «До вчерашнего дня они были у сестры. Но он, конечно, мог сделать дубликат. Вопрос, зачем ему это нужно?» «Собираешься сама разобраться в этой истории?» — помолчав, спросил Олег. «С чего ты взял?» — нахмурилась я. «Так, просто подумал. Что, не угадал?» «Я нашла у него конверт с адресом. Какой-то старый приятель. Собираюсь его навестить». «Ты ведь понимаешь...» Это может быть опасным. Просто так люди не исчезают. «Хотелось бы понять, во что вляпался родственник», — ответила я. «Сестра очень переживает. Она должна знать, что произошло. Знать, чтобы жить дальше, не оглядываясь. Это непросто». «Да уж», — кивнул Олег. «Ладно, я пошел. Звони, если что. И помни, я рядом». Он вернулся к себе, а я повалилась на диван. Мелькнула мысль. Может, Полина права? И действительно лучше уехать? Нет. Олег правильно сказал. От проблем не бегают. Их решают. Вот этим и займемся. Тут зазвонил мобильный, я ответила и услышала голос Ильи. Как дела? Отлично. Серьезно? С сестрой порядок? Более или менее. Тогда, может, встретимся? Конечно. Когда ты освободишься? Сегодня в 4, возле спортшколы. Хорошо? Вместе где-нибудь перекусим. Без 10:04 я уже была на месте. Вскоре появился он. Мы отправились в кафе неподалеку. Илья пошел мыть руки, оставив на столе мобильный. Должно быть, ему и в голову не приходило, что я могу в него заглянуть. Честно говоря, я и сама удивилась. Ничего подобного за мной раньше не водилось. Я придвинула мобильный. Лишь только Илья скрылся с глаз и открыла СМС, о чем мгновенно пожалела. «Увидимся завтра». Девушку звали Катя. В адресной книге значилось как «Катюшка». Очень мило. Илья ответил ей: «Пока не знаю». «Позвонишь?» «Конечно». «Значит, насчет девушки он врал?» «Она у него есть, хотя он мог считать иначе. Катюшка думает, что у нее есть парень, а парень думает, что его нет». «Знакомая ситуация». Я быстро пролистала адресную книгу, пестрящую женскими именами. «Это ничего не значит. Он тренер. Вдруг эти Тани, Света и его подопечные. Или просто знакомые. А в моем мобильном мужских имен тоже достаточно». Я вернула телефон на место, но настроение было испорчено. «Мы знакомы всего пару дней». Попробовала я рассуждать здраво. «И до меня у него была своя жизнь». Он не обязан мгновенно менять ее по моей прихоти. Илья вернулся, нам принесли заказ, я постаралась выбросить СМС из головы и радоваться жизни. Наверное, получалось неплохо. По крайней мере, Илья ничего не заподозрил. Мы оживленно беседовали, о сестре он больше не спрашивал, зато спросил об Олеге. «Давно в инвалидной коляске?» 2 года, и утешительных прогнозов врачи не дают. Но он не унывает. «Ты считаешь своим долгом ему помогать?» «Скорее, это он мне помогает, как вчера, с сестрой». «Он влюблен в тебя?» «Нет», — засмеялась я. «С чего ты взял?» «Значит, мне показалось. А ты в меня влюблен?» Спросила я вроде бы в шутку, но прозвучало чересчур серьезно. «Пока не знаю», — ответил Илья и засмеялся. «Если честно...» Он сделал паузу, а я поторопила. «Давай, давай». Когда мы встретились, появилось чувство, что вот теперь все правильно. Жизнь обрела смысл. Это похоже на влюбленность. Вот уж не знаю. Поехали ко мне. Вдруг удастся разобраться, что мы чувствуем друг другу. Заманчивое предложение, но есть срочное дело. А забить на него нельзя? Забить не получится. «Опять проблемы с сестрой?» — поморщился он. «Надо навестить старого знакомого». «Сколько это займет времени?» «Не думаю, что много». «Тогда, может быть, поедем вместе?» «И я подожду тебя в машине». Я с готовностью согласилась, и мы поехали к Вахрамееву. На этот раз мне ответили сразу, как только я нажала кнопку вызова на домофоне. Голос был детский, и я поспешно спросила: «Петр Викторович дома?» «Мама, папа спрашивают!» — услышала я, и вслед за этим женщина сказала. «В чем дело?» «Простите, мне очень нужно поговорить с Петром Викторовичем». «Его нет», — помедлив, ответила женщина. «А когда он будет?» «Его нет, он погиб». Она отключилась, а я замерла, гадая, что теперь делать. Уйти, так ничего и не узнав? Собравшись силами, я вновь позвонила. Судя по голосу, женщина плакала. «Пожалуйста, поговорите со мной», — взмолилась я. «Оставьте меня в покое!» Она отключилась, но прежде успела услышать, как ребенок произнес: «Мама, когда в парк пойдем?» Это вселяло определенные надежды. Оглядевшись, я увидела неподалеку от подъезда скамейку и направилась к ней. И только тогда вспомнила об Илье. «Черт! У меня же романтическое свидание, я его столько лет ждала». «Ждала и еще подожду». Тот факт, что Вахрамеев, написавший Павлу письмо, погиб, произвел сильное впечатление. Судя по всему, погиб недавно. Вдова на его имя очень бурно реагирует. Отправил Павлу письмо и погиб. Или письмо отправила его жена, сообщив о гибели Петра Викторовича. Нет, вряд ли она указала бы в этом случае его фамилию в обратном адресе. Я покосилась на машину, в которой меня ждал Илья. И что я должна ему сказать? Правду. Он решит, что у меня не все дома. Мне любовь до гроба предлагают. Ну, если не до гроба, то на сегодняшний вечер точно. А я решила заделаться частным сыщиком. Я торопливо достала из сумки мобильный и сделала вид, что отвечаю на звонок. Слышать меня Илья не мог, но теперь, безусловно, видел. Скроив разнесчастную физиономию, я направилась к нему. «Сестра?» — распахнув дверь машины, спросил он. В голосе напряжение. «Да», — кивнула я, отводя взгляд. «Опять проблема». Сегодня она разговаривала со следователем. «В общем, свидание отменяется». Он попытался улыбнуться, но чувствовал, что раздражен. «Ну, никто легкой жизни-то и не обещал», — — подумала я себе в оправдании и мстительно добавила. «Да разбрасываешься мужиками, дура!» Но уже было ясно. Гибель Вахрамеева занимает меня куда больше, чем Илья. «Отвезти тебя к сестре», — предложил он. «Она сейчас сама подъедет. Созвонимся?» Я поцеловала его в щеку, очень рассчитывая, мой разнесчастный вид его разжалобит, и злиться на меня он не станет. «Конечно», — кивнул он и улыбнулся. «Ладно, пока». Он уехал, а я вздохнула с облегчением, помахав ему на прощание. Вернулась к подъезду, устроилась на скамейке, подумав. Очень может быть, что я дурака сваляла и с Ильей не поехала, и женщину не дождусь. Ждать в самом деле пришлось долго. Я уже собралась еще раз попытать счастье и позвонить, как подъездная дверь распахнулась, и появились две женщины и мальчик лет 6. Мальчик уверенно направился со двора, женщины задержались. Они стояли в десятке метров от меня, и я слышала, как та, что постарше, сказала: «Время лечит, Оля. Держись. У тебя сын». Теперь я не сомневалась. Женщина в темном платье — это вдова Вахрамеева. Они с сыном направились в парк, который был неподалеку. Я переходила дорогу, когда вдруг заметила машину Ильи. То есть очень похожую машину. Она еле ползла, прижимаясь к тротуару, но когда я довольно бестолково замерла на зебре посреди дороги, поспешно скрылась в потоке машин. Увидеть номер я так и не успела. Скорее всего, я ошиблась, и это вовсе не Илья. Но внутренний голос придерживался иного мнения и твердил, как заведенный. «Он! Точно он! Получается, он за мной следит? С какой стати?» Выходит, в историю с сестрой он не поверил. Укрывшись за деревьями, я принялась разглядывать машины на проезжей части и в переулке напротив заметила ленд-крузер. «Кажется, у меня и впрямь белая горячка», — с печалью решила я и, вспомнив, наконец, зачем я здесь, припустилась по аллее. В Вахрамеевых я нашла на детской площадке. Мальчик играл с ребятишками, Ольга устроилась на скамейке и смотрела куда-то вдаль. Я подумала, что разговор запросто может не состояться, но подошла и села рядом. Ольга не обратила на это никакого внимания, даже голову не повернула. Собравшись с духом, я сказала: «Здравствуйте, Ольга». Только после этого она хмуро взглянула, на ее лице читалось недоумение. С минуту она разглядывала меня очень внимательно, потом спросила: «Ты кто?» «Меня зовут Талла. Я приходила к вам сегодня». «Тебя Шмара послала, что ли?» — усмехнулась она. «Кто?» — не поняла я. Недоумение в ее взгляде прибавилось. «Ты подружка его шлюхи?» — и тут же добавил. «Не похоже. Тебе чего надо?» «В нашей семье произошло несчастье. У сестры пропал муж. Просто исчез, понимаете?» Она кивнула, но, судя по выражению лица, вряд ли что понимала. Он был знаком с Петром Викторовичем. И я подумала: «А-а-а!» — протянула женщина. «Так ты...» «А я решила, что это она тебя подослала. Диву даюсь, откуда у этой Шмары такая подруга?» «Что за Шмара?» — не выдержала я. «Когда муж погиб, выяснилось, у него зазноба была. Прикинь, мало мне переживаний, так нате вам. На похороны притащилась стерва. У нас ведь общее горе. Убила бы. Может, нам дружить начать и на могилу вместе ходить. Она тут на днях звонила. Я ей сказала, можешь ему памятник поставить на свои кровные. Я не возражаю. Петька, сволочь, ни в жизнь бы не подумала. Вот и верь мужикам после этого». Она сжала зубы, чтобы не заплакать, но слезы все равно полились из глаз. Ольга вытерла их ладонью и посмотрела на меня с сомнением. «Говоришь, у сестры муж пропал. С бабой сбежал, что ли?» «Не знаю», — честно ответила я. И коротко рассказала, как было дело. «Так, может, утоп?» — предположила Ольга. «Может». О том, что Павел вроде бы появлялся в своей квартире, я решила промолчать. Уж очень заковыристая история получалась. «Я в его столе нашла письмо от вашего мужа. Вот и подумала. Вдруг Петру что-то известно». «Вместе по бабам таскались», — подсказала Ольга с готовностью. Похоже, ни о чем, кроме баб, она уже думать не могла. «Когда погиб ваш муж?» Она назвала дату, выходило, что случилось это буквально на следующий день после отправки письма. «Странное совпадение», — произнесла я вслух. Ольга смотрела с недоумением, видимо, ничего странного не находя. «Как он погиб?» «Машина сбила. Он как раз от своей шалавы возвращался. А мне врал, что подменял парня на работе. И считай, почти возле дома. Насмерть». «А того, кто это сделал, нашли?» «Ищут. Но, похоже, не найдут. Свидетелей-то нет. И Петьку обнаружили уже под утро. Менты. Его к кустам отшвырнуло. Сразу ты и не увидишь. Они мимо ехали. На дороге ботинок. Из кустов вроде нога торчит. Вызвали скорую, но мне потом сказали. И раньше бы нашли, не помогло бы. Умер сразу. Травмы, несовместимые с жизнью. Вот так. Сходил к любовнице». «Мужа моей сестры звали Павел Гришин. Вы не слышали о нем?» «Павел? Не помню Петьки друга с таким именем. У него все больше по работе. Там точно Павла нет. Все ж на похоронах были». «А где Петр работал?» «В супермаркете охранником. А я на двух работах, чтобы концы с концами свести. Он домой придет, я устал. А я, блин, не устала. И, между прочим, никогда не попрекала, что копейки зарабатывает. И одной бабы не прокормит, так он еще завел». Похоже, мысль о любовнице мужа стала навязчивой. И говорить о чем-то другом Ольга была просто не в состоянии. Но я все-таки рискнула спросить. «А не было ли в поведении вашего мужа чего-то странного в последнее время? Необычного? Возможно, он нервничал?» «Нервничал. Психовал. Слово скажешь, а он сразу в крик. Небось, к шалаве своей рвался, а тут семья. На дачу надо с ребенком посидеть, пока я на работе. Я сына выспросила, куда с отцом ходил. Ведь запросто мог к этой. Говорит, в парке гуляли. Он гулял, а они по кустам шастали». «Да забей ты на это!» — чуть не брякнула я. «Мужа уже нет. Какая теперь разница? Шастал он по кустам или не шастал? И давно у него это началось?» «Загулы». «Нервозность». Она немного поразмышляла. «За неделю до смерти. А с шалавой он, считай, полгода. Может, она его шантажировала, типа беременная? Запросто могла». «Сама-то она ничего не рассказывала. Буду я ее слушать. Может, к Петру приходил кто? Или звонил?» «Приходил какой-то мужик. Но уже после смерти. Как раз после 9-го дня. Такой чудной, вроде не в себе. Хотя я тоже не в себе была. Мужа схоронила. Еще и сучка эта». «Вы про мужика расскажите, пожалуйста», — попросила я. «Ну, пришел, сказал старый знакомый. Только не виделись давно. Вроде он из города уехал. Вернулся, хотел Петра навестить, а тут такое». «Имя свое назвал?» «Имя? А как же? Только я его не помню». «Может быть, Павел?» «Может, ты Павел. Говорю, не помню». «А как выглядел?» «Ну, как?» — она задумалась. «Такой солидный. Не Петьке моему чита. Петька охранника, охранника этот, на начальника похож. Говорил вроде по-простому, но я же вижу другого поля ягода». «Поточнее можете описать?» Тут я вспомнила, что в мобильном у меня есть фотографии сестры с мужем и Сашкой. Я быстро ее нашла и показала Ольге. «Похож?» Она внимательно разглядывала фотографию не меньше минуты. Сказала: «Он. А это сестра твоя? Ребенок у них». «О чем вас Павел расспрашивал?» «Да я что помню, как Петька погиб. Да еще спросил, не приходил ли кто к нему. Совсем как ты», — хмыкнула она. «Еще про звонки спрашивал. Мне Петькин мобильный менты вернули. Он, оказывается, по одному телефону раз 20 звонил за последнюю неделю. В адресной книге номера нет. Я подумала, еще одна шалава. И сама позвонила». Она вдруг замолчала, я поторопила. «И что?» «Ничего. Отключен. Можно еще раз позвонить?» «Звонила, без толку. Номер вы сохранили?» «Да я его наизусть помню». Ольга продиктовала номер, и я его записала. «Да это точно какая-нибудь задрыга из супермаркета. Там бабка грязи. И все разведенки, выбирай любую. А как узнала, что Петьки нет, мобилу отключила. Небось, боялась, что я с разборками приду. Оно мне надо. Чего теперь делить-то?» «Вот это разумная мысль», — хотела сказать я, но вовремя себя одернула. Женщина потеряла мужа и нуждается в сочувствии, а не в моих замечаниях. Простите, а только Петр по этому номеру звонил? Или с него тоже звонили? Нет, только он. Я еще подумала. Небось, сказал ей, сама не звони. Это чтоб я ненароком рядом не оказалась. Какой все-таки гад! Вы все это рассказали Павлу? Напомнила я. Кому? А, ну да. А он что? Ничего, номер записал и ушел. Почему вы сказали, что он вел себя странно? Дерганный какой-то, а глаза так и бегают, и весь трясется. Я была подумала, алкаш. Ну, алкаш и рожа оплывшая, а этот холеный такой. То есть он был напуган. Похоже, что так, и все расспрашивал, кто звонил, кто приходил. Точно следователь. А следователю вы про Павла рассказывали? Какому следователю? Удивилась она. Но ведь кто-то ищет преступника. У них не возникло мысли, что ваш муж... Тут, взглянув на Ольгу, я решила изменить вопрос. Они уверены, что это не несчастный случай? Да он бухой был. Петьку застать трезвым можно было только рано утром. Он и на работе прикладывался. У него одно достоинство. Если не принюхаешься, ни в жизни догадаешься. Хотя один раз поймали и предупредили. А в ту ночь он конкретно бухой был. А где все случилось? На Семашко. На соседней с нами улице. Он, небось, через дворы шел. Там магазинчик «Радуга». Вот, как раз напротив него. Он шел по переходу? Нет там перехода. А вечером одна-две машины проедут. Тихая улица. И на тихой улице сбили пешехода, подумала я. «Оля», — сказала я со вздохом, «вы уверены, что раньше о Павле ничего не слышали? Они ведь с Петром дружили». Он сам так сказал. «Сказал, да как-то не верится. Ваш-то мужик солидный, а мой...» «Может, они в армии вместе служили?» Предприняла я еще одну попытку. Ни в какой армии Павел не был, но, возможно, Ольга что-то вспомнит. «Не знаю. Может, и были?» «Наверняка есть юношеские фотографии Петра. Еще до женитьбы». «Ну, это если у его мамаши в деревне. У нас вообще никаких фотографий, только свадебные. Еще из роддома, а так все на мобильном. У Петьки телефон самый простой, он никогда никого не фотографировал и сам фоткаться не любил. Сестра твоя в полицию заявила?» Вдруг спросила она. «Заявил?» «Пусть они ее мужа ищут. Небось, где-нибудь неподалеку прохлаждается». «Сомневаюсь», вздохнула я, подумав при этом. «Как знать?» Картина вырисовывалась, мягко говоря, странная. Петр перед кончиной нервничает, 20 раз звонит кому-то и пишет письмо Павлу. Хотел о чем-то предупредить. Нового адреса он не знал, письмо отправил на старый. Дошло оно до Павла не сразу, но после 9-го дня он уже был у Вахромеевых. И, судя по поведению, гибель Петра произвела на него сильное впечатление. Неудивительно, если они друзья, вряд ли близкие, раз столько лет не виделись. Чего ж тогда так нервничать? А с того, что в письме Петька мог о чем-то его предупредить. И его последующая кончина подтвердила худшие предположения. После этого Павел вдруг исчезает. То ли утонул, то ли просто прячется. От кого? «Во что же ты вляпался, родственник?» С досадой думала я, отправляясь после разговора с Ольгой на улицу Семашко. Хотелось взглянуть на это место. Движение здесь одностороннее. С одной стороны улицы какие-то склады, с другой — тот самый магазин и гараж СМУ, судя по вывеске над воротами. Кусты напротив магазина, они почти вплотную примыкали к складам. Тротуара там не было. Зато был проход, что позволяло оказаться на параллельной улице, не тратя время на обход. Понятно, почему Вахромеев пошел здесь, намеревался срезать путь. Непонятно, как он очутился в кустах. Либо удар был такой силы, что его отшвырнуло на несколько метров. Либо водитель зачем-то держался ближе к левой стороне. И это при том, что даже ям не наблюдается. Вполне приличный асфальт. Дорога, кстати, широкая, правда, фонарные столбы отсутствуют. Что водителю помешало разминуться с пешеходом? Объяснение одно. Пьяный тип за рулем гнал на бешеной скорости и ничего не видел перед собой, хотя... Могло быть и второе объяснение. Вахромеева попросту убили, представив дело как дорожно-транспортные происшествия. Петр Викторович был пьян, что значительно облегчило убийце задачу. Я присвистнула, пялись на кусты напротив и почти не сомневаясь в своей правоте. Вахромеев о чем-то намеревался предупредить Павла и погиб. Вслед за этим погиб мой родственник. Или предпочел исчезнуть. Я перешла дорогу, дождавшись, когда проедет машина. За все время, что я здесь находилась, их и десятка не набралось. Это днем. А ночью? Магазин, кстати, работает до 7. Идеальное место для убийства. Я шла по краю дороги и намеревалась свернуть в проход между складами, когда показалась очередная машина. Мельком взглянув на нее, я ускорилась. А вот машина напротив начала тормозить. Сердце ёкнуло, предупреждая об опасности. Но я предупреждению не вняла, по-дурацки замерев на месте и теряя драгоценные секунды. Из машины лихо выскочили двое мужчин и направились ко мне. Один в надвинутой на глаза бейсболке, другой предпочел толстовку с капюшоном. Тут до меня дошло, надо уносить ноги. Продираться через кусты значит терять время. Да и оказаться сейчас в проходе между складами не лучшая идея. Единственный выход — бежать в магазин, там люди, и есть надежда на помощь. Туда и устремилась. Но тип в капюшоне оказался проворнее, кинулся мне наперерез и успел схватить за руку. «Куда?» — зашипел зло. «А ну, садись в машину, дура!» «Конечно, дяденька!» — проблеяла я и свободной рукой въехала ему в ухо, вложив в удар всю злость, что была во мне. А ее оказалось до хрена. В общем, тип в капюшоне рухнул мне под ноги, а я дала дёру от второго субъекта, настроенного весьма решительно. Я успела заметить в его руках пистолет, что значительно усложняло ситуацию, и собралась орать во всё горло, на случай, если кто-то решит прийти на помощь и вызовет полицию. И тут появился «Мерседес», новенький и блестящий. Я ринулась под колёса с риском там и остаться, но это была единственная возможность оторваться от преследователя. Водитель «Мерседеса» дал по тормозам, машину занесло так, что она замерла поперек дороги, типу в капюшоне пришлось отпрыгнуть в сторону, иначе его просто бы смело задним крылом. А передняя дверь вдруг распахнулась, и мужской голос произнес: «Шевелись!» И я запрыгнула на переднее сиденье, и «Мерседес» тут же рванул с места. В окно я успела увидеть, как мои преследователи бегут к своей тачке с намерением рвануть за нами. Тут я перевела взгляд на своего спасителя и едва не лишилась дара речи. За рулем сидел очкарик из ресторана и весело скалил зубы. Тут же явилась мысль, что я из одной беды перекочевала в другую. «Привет, красотка», — подмигнул он. «От кого бежим?» «Надо бы от тебя», — буркнула я, стараясь отдышаться, немного прийти в себя и, наконец-то, начать соображать. «Да ладно», — засмеялся он. «Я абсолютно безопасен. Кстати, есть проблема. Я плохо знаю город. Пошевели мозгами. Как выскочить параллельными улицами, чтобы оказаться у них в хвосте?» «Зачем?» — буркнула я. «Тебе не интересно, кто они?» «Мне интересно, кто ты. О себе я потом расскажу. Ничего я не люблю так страстно». «Ну, так мы просто удираем или пытаемся сесть им на хвост?» Надо сказать, к тому моменту парочку на побитом жизнью «Фольксвагене» я уже в зеркале не видела. И тут назревал вопрос. Они просто отстали или хитрят и вот-вот появятся в самом неожиданном месте? «Я бы просто смылась», — с беспокойством ответила я. «Отлично», — кивнул очкарик и прибавил газа. Я поспешила пристегнуть ремень, уточнив на всякий случай. «Идем на взлет?» Он засмеялся, после чего, сбросив скорость, принялся петлять переулками. Может, он и плохо знал город, но того, что знал, с лихвой хватило, чтобы через 15 минут оказаться в другом районе. Он свернул на паркинг торгового центра и вскоре уже тормозил на втором ярусе. «Идем», — сказал очкарик, распахивая дверь. «Куда?» Некая заторможенность, с моей точки зрения, была извинительна, но я покраснела от стыда. «Кофе пить», — удивился он. «Хотя и не против поужинать». Он зашагал к лифту и ни разу не обернулся в абсолютной уверенности, что я последую за ним. Хотя куда тут еще деться? Но все равно было обидно. Есть на свете самодовольные гады, — злобно думала я. «А ты, девушка, неожиданная», — со смешком заявил он уже в лифте. Поднимались мы вдвоем, вот он решил поболтать. «Ты о чем?» — нахмурилась я. «О хуке с правой. Неплохо получилось. На случайных прохожих тренируешься или у тебя серьезный подход?» «Занимаюсь тренером». «Я так и подумал», — покивал он, скрыв серьезную мину. В светлых глазах за стеклами очков плескался смех. Створки лифта раздвинулись, и мы вышли на четвертом этаже, где располагались кафе и рестораны. Один мне особенно нравился, с выходом на крышу. Туда мы и направились. «Самое время нам проститься», — подумала я в приступе здравомыслия, но не была сама собой услышана и покорно плелась за этим очкариком в дорогущих тряпках. И с тем особым выражением физиономии, которое намекает не просто на большие деньги, а на большущие. «Твою мать!» — пробормотала я сквозь зубы. «Далась она тебе?» — отозвался блондин, и стало ясно, слух у него исключительный. Для нас нашли отличное место с потрясающим видом на город. Блондин вытянул ноги и уткнулся в меню. Я, немного поёрзав, тоже уткнулась. Сделав заказ, он выпил воды, которую нам принесли еще раньше, и спросил. «Ну что, готова рассказать, во что вляпалась?» «А надо?» — хмыкнула я. «Мне?» «Нет», — пожал он плечами. «Я думал, тебе надо». «Да с какой стати?» «То есть эти типы просто так тебе пристали?» «Вообще-то это не твое дело». «Правильно», — не стал спорить он. Здравый смысл вновь дал о себе знать, шепнув вполне отчетливо. «Двигай отсюда и поскорей!» Но я продолжала пялиться на блондина. Есть такие типы, которым женщин тянет, как мух на сладкое. Вот он как раз из таких. Очень часто сладкое при ближайшем рассмотрении оказывается, сами знаете, чем. Но кого это останавливало? Вопреки всякой логике, сердце сладко замирало. Мало того, очкарику очень хотелось понравиться. Весьма болезненное открытие для моего самолюбия. Я бы предпочла, чтобы это мне хотели понравиться. Но блондин, сидящий напротив, лучился абсолютной уверенностью. По-другому просто быть не может. И заморачиваться по данному поводу не собирался. Нам принесли заказ, он сказал. «Приятного аппетита». А я спросила. «Ты кто?» «В глобальном смысле», — уточнил он. «В глобальном смысле я и так вижу. Млекопитающее на самой вершине пищевой цепочки. Сожрёшь кого угодно и не подавишься». «Всё-таки ты неожиданная девушка. Бунтарка». «Ага. А похожа на овцу?» «Честно, ты для меня загадка». «Что с тобой случилось, красавица?» «В смысле?» — насторожилась я. «Что за беда на тебя обрушилась? Может, ты всё-таки скажешь, откуда тебя чёрт принёс?» Вздохнула я, сбавляя обороты. «Интересно». — засмеялся он. — Ещё бы. На самом деле всё банально. Я здесь проездом. Один неплохой человек спит и видит меня партнёром по бизнесу. Да вот незадача. Охладел я к бизнесу. Ни к чему душа не лежит. Кризис среднего возраста. Слышала о такой штуке? У вас это называется климакс. Тут я не выдержала и засмеялась, и он тоже. — Имя у тебя есть? — спросила я. — Имя? — Конечно. «Сергей? А ты?» «Алла». «А это точно твое имя?» — уточнила я. «Да вроде да. Ей сомнения?» «Тебе совсем не идет». Сплоховала мама. «Сергеем меня мало кто зовет. Если честно, я такого уже не припомню. Все больше Сергеем Львовичем». «Ну да, ты птица высокого полета. Сейчас не особо. Я же сказала, охладел к делам. Подсчитал на досуге. Если вовсе ничего не делать, все свои деньги я все равно потратить не успею, даже если проживу до 100 лет. А кому это надо?» «Тяжелый случай». «Кто бы спорил? Ну что, ужинаем и разбегаемся? Или ты откроешь свои страшные тайны?» «Нет у меня никаких тайн», — проворчала я. «Парни предложили прокатиться, я их послала, они осерчали». ну да», — покивал он. «Так осерчали, что даже пушкой размахивали. У тебя ведь зрение хорошее или не очень?» «Отличное. Это был игрушечный пистолет? Кстати, ты в курсе, что за тобой следят? То есть, я хотел сказать, следили?» «Когда?» — растерялась я. «В нашу первую встречу. В ресторане парнишка в углу сидел. Глаз с тебя не спускал. Поклонник?» «Да с чего ты взял? Я имею в виду, «Храни свои тайны, милая», — отмахнулся он. «Я просто хотел предупредить. В тот раз я собирался за тобой приударить. Говоря по правде, я тут просто умираю от скуки. Но после этого топтуна, наоборот, избавил. Девушка с неприятностями. Не совсем тот тип, что мне нравится. Но, увидев тебя сегодня в странной компании, понял — это судьба. Зачем-то жизнь нас сводит без нашего на то желания. Жизни надо доверять. Ты же не любишь неприятности, а у меня их вагон. Я свои неприятности не люблю, а твои уже обожаю. Пора к десерту переходить. А ты так и не открыла свою душу, милая?» «Все это кажется мне странным», — вздохнула я. «Что именно?» — поднял он брови. «Твое появление». «В смысле, я на той улочке оказался не случайно?» «Кто тебя знает? Возможно, эти типы твои дружки». Он взглянул из-под очков и засмеялся. «Весело. Мне попалась девушка с богатой фантазией. Ладно, разбегаемся. Хотя любопытно, что ты такого успела натворить?» «Деньги свистнула». Это неожиданно показалось обидным, и я, злясь на себя, сказал: «У сестры беда случилась». «Да, муж пропал». И я рассказал об исчезновении Павла и его возможном появлении в квартире в отсутствии Полины. Про конверт тоже рассказал. «Давно пропал?» — уточнил Сергей. Я ответил, он едва заметно усмехнулся. «Странно». «Что странно?» «Да так, проехали. Надо полагать, ты решила навестить этого Вахрамеева?» «Решила». Его машина сбила на следующий день после отправки письма. «На этой самой улице?» «Угадал». «И тут же появились мальчики с пистолетом. Как интересно!» «По-твоему, я все это выдумала?» «Чтобы мне понравиться?» «Нет». «Слава богу, ты скромный парень». «Не особенно». «Я правильно понял, ты решила во всем этом разобраться. А почему бы, к примеру, не пойти в полицию?» «С чем?» — усмехнулась я. «Флешки нет. Остается рассказ вдовы истерички». «Но ты ей веришь?» «В том смысле, что это не было глюками». Я пожала плечами. «Что мне еще остается? Ты же видела тех типов?» «Видел. А ты уверена, что их появление связано с проблемами твоей сестры? Может, есть еще что-то?» «Вот тебе раз», — подумала я. «А вдруг он прав?» «И дело не в родственнике, а...» Тут явилась еще одна мысль. Помнится, Иванов просил сообщить о новых знакомствах, если они ненароком возникнут. А если вот этого красавца он как раз и ожидает? Рука потянулась к мобильному, но замерла на полдороги. «Мне что и дальше угадывать?» — спросил блондин с сарказмом в голосе. Я покачала головой и ответила. «Других версий нет. Допустим. Давай еще раз все уточним. Исчезает муж твоей сестры. Он вроде бы утонул, но труп не нашли. Сестра утверждает, что в ее отсутствии он был в их общей квартире. Берет флешку, являющуюся доказательством, но по дороге к тебе сестру грабит. Тебя пасет какой-то тип. А сегодня? Зачем ты? Как думаешь?» «Не знаю», — нахмурилась я. «А если напрячься?» «Какие у тебя были отношения с Павлом?» «Никаких». «Он тебя не навещал? И ничего в твоей квартире не прятал?» «Он у меня в последний раз был полгода назад», — проворчала я. «И то дальше порога не прошел, забрал Сашку и все. Но у него мог быть ключ, а ко мне совершенно точно повадились незваные гости». «Если ты мне голову не морочишь, значит, кто-то решил, тебе известно то, что хотелось бы знать им». «Где сейчас Павел?» Сергей пожал плечами. «Зачем ты им еще нужна?» Вахрамеев о чем-то предупредил Павла и вскоре погиб. А Павел предпочел исчезнуть. «По-моему, это очевидно». «А по-моему, нет», — усмехнулся блондин. «Допустим, Вахрамеев шантажировал твоего родственника. Тот его убил, а затем сбежал, боясь наказания. И инсценировал свою смерть. Покойника в тюрьму не посадишь». «Насколько я знаю, никто не считает, что Вахрамеева убили». «Да. Но и эту версию я бы тоже не исключал». «И куда это нас приведет?» — спросил он и сам себе со смехом ответил. «В дебри теорий. Пока не найдем хоть какие-то доказательства, или кто-нибудь нам что-нибудь не расскажет». «Нам?» — переспросила я. Я не ослышалась. «Милая», — сладенько улыбнулся он, «если ты не рассчитывала на мою помощь, нафига все это рассказывала?» «Допустим. Но тебе-то это зачем?» «Я же честно признался. Изнываю от безделья, не прочь совершить благое дело. Помочь красавице, ведь дело благое. Ну и я надеюсь, что в процессе нашего расследования мне удастся уложить тебя в постель. Да я прямо сейчас готова. Так меня плющит от твоего прекрасного образа». «Тогда поехали», — кивнул он. «Куда?» «Ко мне, естественно». «Не думаю, что от тебя будет польза», — нахмурилась я. «В постель?» — вытаращил он глаза в великом возмущении. «В расследовании. Вот тут ты глубоко не права. У меня есть опыт». «Любишь читать детективы?» «Нет», — помогал подружке-адвокату проводить расследование. «Ничего, если я спрошу, что стало с подружкой?» «С ней все отлично. Не так давно вышла замуж». «Поэтому ты не знаешь, чем себя занять?» «Не поэтому. О себе я уже все рассказал. Разве нет?» «Хорошо. Что ты предлагаешь?» «Для начала поговорим с любовницей Вахрамеева. Что не знает жена, может знать подруга. А как мы ее найдем?» «Прекрасная половина Вахрамеева наверняка знает, где она обитает». Тут я в досаде поморщилась, могла бы поинтересоваться адресом любовницы. Но как бы я объяснила такой странный интерес? «Она меня пошлет», — буркнула я, а Сергей Львович улыбнулся. «Тебя, возможно, а меня нет. Поехали. Прямо сейчас? Ты сначала постель предпочитаешь?» Тут я густо покраснела и сказала. «Это не будет опасно, учитывая недавнюю встречу? Парни с пистолетом. Вряд ли им придет в голову, что мы к вдове вернемся. К тому же задачу мы им усложним. Машину поменяем. Возьмем мою?» Тут я покраснела вторично, потому что он сказал. «Если они за тобой следили, то номер твоей машины им наверняка известен». «Ладно», — вяло молвила я. «Поехали». Он подозвал официанта, заказал мне еще кофе и мороженое, расплатился, оставив щедрые чаевые. «Сидишь и ждешь меня. Отсюда ни шагу, в целях безопасности». «А ты куда?» «За машиной, естественно». «Мерседес пусть на парковке постоит». «Не скучай, милая». Он поднялся, чмокнул меня в нос и растворился за стеклянными дверями. Я таращилась ему вслед в полном обалдении. Как это меня угораздило? Довериться какому-то типу с дурацкими шуточками. Я что, спятила? Ничему дуру жизнь не учит. Немедленно позвонить Иванову и Сазонову на всякий случай. Олегу, Илье, чтоб знали, если что. А еще маме, папе и всем друзьям-приятелям. «Не будь идиоткой», — заявил внутренний голос. Однако этот призыв воспринимался двояко. С одной стороны, что за паранойя подозревать всех, кого не попадя в смертных грехах? Есть на свете и нормальные люди. С другой, с чего вдруг нормальному человеку ввязываться во все это? Значит, либо у него есть свой интерес, либо он ненормальный. В любом случае, держаться от него надо подальше. Но я продолжала сидеть, точно к столу приклеенная, смотрела на город внизу, ела мороженое и томилась. А когда он вернулся, вздохнула с облегчением. Но тут же насторожилась, подумав. А вдруг он решил, что приключение ему ни к чему? «По глазам вижу, ты мне рада», — хмыкнул он. «Как бы мне эта радость не вышла боком», — проворчала я. Он предложил мне руку, и я, ухватившись за нее, поплыла к выходу, так и не решив. Этот Сергей — подарок судьбы или ее заключительная подлость? На стоянке возле торгового центра красовался BMW. «Дорогие у тебя привычки», — зачем-то съязвила я. «Для тебя все самое лучшее. Адрес вдовы». Меня Сергей Львович оставил в машине. В окно я видела, как он подошел к подъезду и набрал номер на домофоне. Я замерла в ожидании, отошьют его или нет. Вопреки всякой логике, хотелось, чтобы отшили, но он благополучно вошел в подъезд, а я в досаде пробормотала. «Зараза!» Сама толком не зная, кого имею в виду. Вернулся Сергей Львович довольно быстро, но, судя по лучезарной улыбке, поход увенчался успехом. «Любовь Алексеевна Черпакова», — сообщил он, садясь в кресло, — «что-то мне подсказывает интереснейшая женщина. Адрес есть». Он завел машину, а я поинтересовалась. «Как тебя встретила вдова?» «С восторгом! Бедняжке нелегко без мужского плеча». «Ты предложил ей свое?» «Я всегда крайне осмотрителен, милая, и не даю обещаний, которые не собираюсь выполнять». «Надо запомнить. Лучше запиши». Я покосилась на него с неудовольствием. Почему-то хотелось зареветь с досады. Таких мужчин в моей жизни еще не было. И я проигрывала по всем статьям. Между тем мы переместились на улицу Запольскую, где в двухэтажном доме, построенном году эдак в 60-м, то есть бог знает когда, жила предполагаемая любовница Петра Викторовича. Дверь подъезда была распахнута настежь, воняла кошками и кислой капустой. Нас интересовала четвертая квартира. Сергей Львович позвонил, а когда и на второй звонок реакции не последовало, потянул дверь на себя, и она открылась. Мы вошли в довольно большую, но до того захламленную прихожую, что мы вдвоем едва в ней поместились. В глубине квартиры кто-то играл на гитаре, и женский голос не в такт выводил. «Не для меня придет весна». Отправившись в том направлении, мы оказались в кухне, захламленной не меньше прихожей. За столом возле окна расположился прыщавый парень, бритый наголо в майке, алкоголичке и джинсах, обрезанных чуть ниже колен. Напротив него сидела женщина слегка за 40. Ярко-красный халат в белый горох, грудь вываливалась из глубокого выреза. Тетка подпирала щеку кулаком и пела. Прыщавый ей аккомпанировал, свесив голову к самой гитаре. На столе бутылка водки почти пустая и остатки нехитрой закуски. Оба были так увлечены исполнением, что на нас внимания не обращали. Я переминалась с ноги на ногу, ожидая, когда они закончат. А Сергей Львович захлопал, повторяя с восторгом. «Браво! Брависсимо! Сколько чувства! Вам надо выступать на телевидении!» Хотя вел он себя как придурок, но впечатление произвел. Прыщавый поежился, голос предпочел не подавать. Тетка спросил: «Вам чего?» Но скорее испуганно. «Нам, Любовь Алексеевна», — ответил он, радостно скаля зубы. «Извините, что беспокою в разгар праздника». «Горе у меня», — пожаловалась хозяйка. «Поминаете кого?» Она икнула, торопливо прикрыла рот и кивнула. «Жизнь вконец достала», — сообщила печально. Теперь и Сергей Львович согласно кивнул. «Вижу, а знаком предлагаю прыщавому приблизиться». Тот поднялся и сделал шаг, не твердо держась на ногах. Сергей Львович достал из кармана купюру и вручил ему. «Где магазин, надеюсь, знаете?» «А ну, дай сюда!» Тетка шустро вскочила, перехватила купюру, сунула ее в бюстгальтер и заорала на парня. «Иди спать! Не видишь, что ли, ко мне люди пришли?» Парень покорно побрел в комнату, держась за стену. Любовь Алексеевна поправила волосы и уставилась на моего спутника, должно быть, гадая, чего от него следует ждать. «Ваш сынок?» — спросил Сергей Львович, кивнув вслед прыщавому. А Любовь скривилась, а он поспешно выставил руку. «Пардон, мадам, бестактный вопрос. Между прочим, я тоже подумала, что они родня. По возрасту тетка прыщавому годилась в мамаше. Но теперь стало ясно. Он герой-любовник». Сергей Львович занял опустевший стул, я осталась подпирать стену. «Ты кто?» Собравшись силами, спросила Любовь. Беспокойство из ее глаз отнюдь не исчезло. Мой спутник не пугал, хоть и продолжал разыгрывать шута. «Пришел почтить память незабвенного моего друга, Петра Викторовича». «Ты Петькин друг?» — нахмурилась она. «Точно. С рождения вместе, где он, там и я. Но потом жизнь развела, разбросала. Вернулся на днях в родные пенаты и сразу к Петру. И вдруг такое несчастье». Из глаз Людмилы полились слезы. Она смахнула их ладонью и запричитала. «Жениться на мне хотел, царство ему небесное. И женился бы, если бы не эта ведьма. Вцепилась в мужика точно клей. Отравить ее думала. Но ведь грех, а надо бы. Хотя теперь, выходит, не надо. Чего нам делить теперь? Тут она зарыдала в голос, Сергей Львович вскочил, подал ей полотенце и голосом искусителя продолжил. Какое ужасное несчастье. Несправедливой судьбы. Как я вам сочувствую? А еще находятся люди, готовые обвинить вас в том, что вы поспособствовали Петру переместиться, так сказать, из одного мира в другой. «Чего?» — ахнула Любовь, а Сергей Львович передразнил. «Того!» — укокошила любовника, потому что разводиться отказался. «Это ведьма его такое сказала! Ну, стерва!» «Дело-то действительно темное», — продолжил он, подавшись вперед и переходя на шепот. «У ментов сомнений нет, это убийство. Вопрос, кто Петру смерти желал. И я, поверьте, выведу душегуба на чистую воду, чего б мне это не стоило, в память о моем дорогом и единственном друге». Тут он всхлипнул, чем напугал хозяйку еще больше. «Мне-то его зачем убивать? Сам посуди. Уж скорее жена приревновала и того. Это он от нее ко мне бегал, а не наоборот. У меня и кроме Петьки были мужики. Между прочим, с перспективой». Это слово она произнесла по слогам, покрутив в воздухе ладонью. «Я и доказать могу. Соседи спроси, все в курсе». «С соседями разберемся. Ты мне скажи, были у Петра враги?» «Жена это и не в счет. Бес его знает. Не говорил ничего». «А если подумать? Может, нервничал в последние дни?» «Это да, нервничал. Еще как! Из-за дружка. Дружок у него того. Скоропостижно скончался. Два дружка!» Показала она два пальца, посмотрев на них, и добавила сомнение. «Вроде. А давай подробный по порядку. Информация-то важная». Она кивнула и сказала. «Завари чаю покрепче. Буду вспоминать. Память у меня железная. В шкафу заварка». Сергей Львович с улыбкой взглянул на меня, и стало ясно. Заваривать чай предстоит мне. Я пошарила в шкафах, нашла чай и заварочный чайник. Пока кипятила воду, Любовь Алексеевна сидела, пялись в стол, вдруг поднялась, сыпанула в кружку заварки, залила кипятком и закрыла крышкой, постояла под боченись пару минут, бросила в кружку 6 кусков сахара и вернулась с ней за стол. Отхлебнула жидкости цвета дегтя, а Сергей Львович спросил. «Ты сидела, что ли?» Любовь равнодушно махнула рукой. «Ерунда, всего-то 2 года. Между прочим, я бухгалтером работаю в солидной фирме, не какая-то пропащая. Сейчас, да, запой. Имею право, потому что в отпуске Петьку вот похоронила. Не чужой мне человек, только замуж за него я не собиралась. Нужен мне этот кот диванный. У него зарплата, во!» Показала она кончик пальца. «Как и его достоинство. Ох, я с ним в супермаркете познакомилась. Помог сумки до машины дотащить. У меня и машина есть, во дворе стоит. Подруга ключи забрала, чтоб я по пьяни не начудила. Петьку было жалко. Неплохой в сущности мужичок. Заходил ко мне, я не против. Одной бабе нелегко. Вот ты женат?» «Нет». «Все вы так. А нам, бедным, что делать? В общем, привечала. К шмаре его тащиться не следовало». «Согласна. Немного выпивши была. Хотела по-людски помянуть его по-семейному». «Так что там с Петькой?» — напомнил Сергей Львович. Тетка выпила еще полкружки чая и задумалась. «Мне с тобой задираться никакого резона. Все, что знаю, расскажу. Если что не так, не обессудь». «Валяй». «Значит, примерно месяц назад заявился сам не свой». «Нет, не так. Сначала была рыбалка. На рыбалку он собирался и меня с собой звал. Говорил, место отличное, все удобства, то да сё. Но я не поехала. Надо было с работы отпрашиваться, у меня отчет, бухать-то и дома можно. Короче, поехал один. На 3 дня хотела, вернуться через сутки. Домой не пошел, у тебя, говорит, поживу. Вижу, смурной какой-то. Спрашиваю, что да как, а он мне знакомую топ. Хотел, говорит, с ним повидаться, его несколько дней как похоронили. Петька на моем диване лежал, в потолок пялился. Я, само собой, спросила, что за мужик и все такое. А он отнекивается, говорит, знакомый. Чего ж, спрашивается, так убиваться? Что-то его сильно беспокоило. Ну, а потом уже дружок его Богу душу отдал. Приходит Петька. И так его колотит, мама, не горюй. Сенька, говорит, погиб, сел с бутылкой, вон на твоем месте пьет и повторяет одно и то же. Неспроста это, неспроста. А сам весь зеленый от страха. У нас, когда зам по финансам менты забирали, тот аккурат такого же цвета был. Получается, что в течение очень короткого времени незабвенный Петр лишился сразу двоих друзей. Получается, кивнула тетка. Только Петька тебе никакой не друг. Я и с залитыми гляделками вижу. Волчара ты, хоть и в очочках. Из вас друзья, как из твоей крали уборщица. Смех один. Мне неприятности не нужны, и я все как на духу. Дружка по фамилии не называл. Знаю только Сенька этот на стройке работал. Похоже, там и погиб. Петька ему звонил, а потом на работу к нему отправился. Там сказали, мол, пишите телеграмму с соболезнованиями. «Спасибо за подробный рассказ». Положив на стол две купюры, улыбнулся Сергей Львович. «Спасибо за понимание», — хмыкнула она, отправляя деньги в лифчик. «А тебе я уже забыла. Не сомневайся. Я с понятием». Сергей Львович обнял меня за плечи и повел к выходу. А я задалась вопросом, что имела в виду Любовь Алексеевна, называя его волчарой. И не пора ли звонить Иванову? Мы покинули гостеприимный дом, и Сергей Львович кивнул удовлетворенно, заявил. Интересная картина вырисовывается. Петя узнает о гибели давнего приятеля, возможно, пытается встретиться с Сеней, выясняет, что тот тоже погиб и пишет письмо твоему родственнику. Хотя проще позвонить. Проще, если номер знаешь, напомнила я. Согласен. Отсюда вывод. Всех четверых что-то связывало. Довольно давно, судя по тому, что ни нового адреса, ни номера мобильного Петя не знал. Но счел нужным предупредить сначала Сеню, а потом и Павла. Вопрос. Что связывает охранника супермаркета с мужем моей сестры, офисного работника довольно высокого ранга? Ну, не всегда он им был, пожал плечами Сергей Львович. На всякий случай я уточнила вдовы, где трудился возлюбленный до супермаркета. И что? Несколько лет проработал инкассатором. Уволили за пьянку в прошлом году. Инкассатором? Насторожилась я. Павел работал в банке, когда они с Полиной познакомились. Ну вот, кое-что начинает вырисовываться. А это тень. Что тень? Усмехнулся он. Он-то здесь при чем? Выясним, не сомневайся. У нас есть номер мобильного, по которому несколько раз звонил Петя. Вполне возможно, другу Сене. Позвоним? Уже. Номер в сети не зарегистрирован. Неудивительно, если абонент успел скончаться. Тогда как мы? Предоставь это мне, милая. Я взглянула с подозрением, а он вновь усмехнулся. Мой здешний приятель. Человек влиятельный и не откажется помочь. А нам только и надо выяснить, на кого ранее был зарегистрирован номер. Удобно иметь таких друзей. Мы загрузились в машину, но трогаться с места Сергей Львович не спешил. Достал мобильный и набрал номер. Звонил, кстати, тому самому приятелю. Светский побеседовал несколько минут и обратился с просьбой, которую собеседник прямо-таки жаждал выполнить, из чего я заключила, что Сергей Львович, он сам или его деньги, очень для того важны. «Ну вот», — убирая в карман мобильный, сказал он. «Осталось дождаться ответного звонка». Он завел машину, а я спросила. «Куда теперь?» «В гостиницу». Я насторожилась, а он весело хмыкнул. «Помнится, ты была не против. Где твое чувство юмора? Это всего лишь шутка. Правда. Господи, как жаль, я всерьез надеялся заняться с тобой любовью еще сегодня». Он подмигнул, и у меня возникло чувство, что, надеюсь, здесь только я. Ему вообще все пофиг. Между тем, довольно скоро мы в самом деле подъехали к гостинице. Лучше в городе, что, разумеется, не удивило. Я сурово нахмурилась, а он сказал, игнорируя парковку и тормозя возле служебного входа. «Прости, что не приглашаю тебя в свое скромное съемное жилище. Самое неподходящее место для такой девушки, как ты». Признаться, я малость растерялась. «Ты мог бы высадить меня возле троллейбусной остановки?» «Надеюсь, мы не прощаемся», — сказал он. «Буду очень признателен, если ты подождешь меня несколько минут в машине. Лучше разложить все деньги. Устроишься с удобством, и случайные прохожие тебя не увидят, что немаловажно. Коли мы занялись расследованием и даже успели нажить врагов». «Нежно целую, милая». Он сделал ручкой и вошел в гостиницу, воспользовавшись дверью для персонала. А я, откинув спинку сиденья, уставилась в потолок, гадая, стоит ли радоваться такому помощнику, как Сергей Львович. Зазвонил мобильный, я торопливо ответила и испытала легкий шок, поняв, что это Илья. Каким-то фантастическим образом я успела забыть о его существовании. «Чем занимаешься?» — спросил он. «Я у сестры». «Когда домой?» «Я у нее сегодня останусь», — после небольшой заминки ответила я. «Понятно». В голосе Ильи явное разочарование. «Увидимся завтра». «Конечно». Он помолчал немного и со вздохом произнес: «Пока». А я, убрав мобильный, вновь забыла и о звонке, и о самом Илье. Куда больше меня занимал Сергей Львович. Вернулся он довольно быстро. «Что ж», — сказал, заводя машину, — «похоже, наши предполагаемые враги — серьезные ребята». «А подоходчивее?» — насторожилась я. «В моем номере кто-то успел побывать. Это означает, что они по номеру машины смогли установить владельца, то есть меня, сообразили проверить гостиницу и заглянули в номер. И на все это им понадобилось несколько часов. Вывод — они не дураки, и у них есть возможности». «С чего ты взял, что в номере были они?» — нахмурилась я. «Почему не горничная, к примеру?» «Горничная вряд ли будет рыться в моих вещах. К тому же на двери я оставил табличку «Не беспокоить». «Когда оставил?» Чуть не брякнула я, но потом вспомнила. Он ведь отлучался, чтобы сменить машину. Мог и в гостиницу заехать. «То, что я вызвал их интерес, вполне понятно», — продолжил он. «Вопрос, что им надо было от тебя? И не повторят ли они попытку свести с тобой близкое знакомство? Если они побывали у меня, то и к тебе могут заглянуть». Тут в очередной раз зазвонил мобильный, и я поспешно ответила, потому что звонил Олег, и прямо-таки обомлела, услышав: «Возле твоей квартиры какой-то подозрительный тип вертится». Я спросил, что ему надо, а он начал нести околесицу про девушку Лену. «Ты где?» «У сестры». «Поедешь домой, предупреди меня, чтобы быть начеку». «Я, пожалуй, у сестры останусь», — пробормотала я. «Правильно». Мы простились, а Сергей Львович с улыбкой спросил: «Гости. В полицию звонить?» «Можно», — кивнул он. «Но я бы попытался выяснить, на кого ребятишки работают. Хотя есть вероятность, что при современном уровне коммуникаций они и сами этого не знают». «Тогда что делать?» «Продолжать расследование». Сергей Львович повернулся ко мне и даже руку положил на спинку моего сиденья. «Если эти типы связаны с твоим родственником, что вполне возможно, твоя сестра в относительной безопасности. Вряд ли Павел Александрович станет пакостить своей семье. Но если это и его оппоненты тоже, лично я отправил бы сестрицу подальше отсюда». «О, Господи!» — простонала я и принялась звонить сестре. На счастье, ответила она незамедлительно и тут же сообщила: «Я нашла билеты. Завтра улетаем». «Отлично!» Я не могла скрыть вздоха облегчения. «Может, все-таки с нами поедешь?» «Я вас завтра провожу. А сегодня ты бы не могла переночевать у друзей, у этих Трифоновых, к примеру. Вполне естественно, в такое время». «Алла, что происходит?» — испугалась Полина. «Ничего. Просто после ограбления я за тебя беспокоюсь». «Хорошо. Соберу чемоданы и поеду к Трифоновым. И обязательно отзвонись. Надо ехать к сестре», — сказала я, убрав мобильный. «Если эти типы оппоненты Павла, как ты их называешь, то его жена должна интересовать их куда больше, чем я». «Согласен. Но светиться ни к чему. Сопроводим твою сестру негласно». «Это как?» «Проводим, не привлекая внимания. Если враги появятся, успеем среагировать, вызвав полицию, к примеру. Либо просто попытаемся выяснить, кто такие. В зависимости от того, как они себя поведут. Говори адрес сестры». Я назвала адрес, и мы поехали к дому Полины. Заняли позицию неподалеку от подъезда. Я устроилась с удобством, откинув сиденье, Сергей Львович поменял очки на солнцезащитные и нахлобучил бейсболку, которая обнаружилась на заднем сиденье. Это навело на кое-какие мысли, в основном неприятные, потому что он явно не из тех парней, в чьем гардеробе подобные головные уборы занимают почетное место. Но ведь обзавелся. Из-за этих мыслей к разговорам я была не склонна. Сергей Львович, должно быть, решил, что я задремала. Позвал меня и кивком указал на въезжающую во двор машину. Такси. Через пару минут появилась сестра с Сашкой и двумя большими чемоданами. Чемоданы загрузили в багажник, сестра с дочкой устроилась на заднем сиденье. Такси покинуло двор, а мы не спеша отправились за ним. По городским пробкам до Трифоновых мы добирались час. Оглядев малоквартирный дом, где жили друзья Полины, Сергей Львович удовлетворенно кивнул. Охрана, закрытая территория, видеонаблюдение. Вряд ли враги сюда сунутся. Будем считать сестрицы в безопасности. Думаю, завтра проводить ее в аэропорт тоже разумнее, негласно. Позвони и предупреди. Отвезти ее ты и не сможешь. Но всегда лучше находиться снаружи, а не внутри машины, на которую нападают. Изрек он и лучезарно улыбнулся. Для всех лучше. Я подумала и вынуждена была согласиться. И позвонила сестре. Само собой, у нее тут же возникли вопросы. Я нагло соврала, что у меня завтра встреча с Сазоновым, и Полина, вздохнув, сказала: «Что ж, не беспокойся, меня Трифонов отвезет, сам предложил». «Маме привет». Я отключилась и посмотрела на Сергея Львовича. «Мне сегодня тоже у друзей ночевать?» «Боюсь, что все твои друзья им уже известны». «Хватит меня запугивать», — не выдержала я. «Весьма далек от этого. Кстати, ты еще помнишь, что обещала слиться со мной в объятиях?» «Конечно, нет. Слышал такое выражение — память девичья. Это как раз мой случай. Между прочим, ты тоже без жилья остался. Вряд ли разумно возвращаться в гостиницу». «Ты права», — усмехнулся Сергей Львович. «У меня есть местечко получше, чем гостиница». «Какое?» — проявила я интерес. «Увидишь». Сергей Львович свернул в соседний переулок, и теперь мы двигались параллельно одной из центральных улиц и очень скоро оказались в районе бывшего молокозавода. Помнится, был такой во времена моего детства. Сейчас о тех годах ничто не напоминало. Вместо серых корпусов добротные особнячки, ржавые ворота остались в прошлом. На смену им пришли художественная ковка и изгороди из туи. Я не могла припомнить, когда была здесь в последний раз, и сейчас молча удивлялась переменам. Сергей Львович подъехал к одному из особняков, открыл ворота с помощью пульта, после чего загнал машину в гараж и, не дожидаясь моих вопросов, пояснил: «Дом в нашем полном распоряжении». «Твой приятель позаботился?» «Я же говорил. Он не теряет надежды видеть меня деловым партнером. Из гаража мы прошли в дом. Я ожидала позолоченной мебели и росписи на потолке, но ошиблась. Кухня, столовая и гостиная выглядели достойно, были оформлены с аскетичной скромностью, стоившей кучу денег». «Нравится?» — спросил Сергей Львович. «Если честно, я не была уверена в разумности своего здесь присутствия, но особого выбора не наблюдалось. Как это ни парадоксально, Сергеем Львовичем я чувствовала себя куда спокойнее. В принципе, я могла бы пожить у Ильи, остаться на эту ночь уж точно. Но странное дело, такого желания не возникло. Был еще Олег. Он, кстати, первым пришел на ум, когда я подумала об укрытии. Но подвергать его опасности очень не хотелось». «Обживайся», — кивнул Сергей Львович. «Приму душ и буду тебя кормить». С этими словами он исчез за дверью. А я, выждав пару минут, вернулась в холл, стараясь двигаться как можно тише. Вовсе нежелание смыться привело меня сюда. Хотя идея отнюдь не самая глупая. Когда мы вошли, Сергей Львович бросил сумку с документами на комод. Мне вдруг очень захотелось на эти самые документы взглянуть. Я взяла в руки сумку и прислушалась. За стеной работал душ. Вздохнув с облегчением, я расстегнула молнию, и тут голос за спиной произнес: «В боковом кармане». А я едва не подпрыгнула от неожиданности. Сергей Львович стоял в трех шагах от меня, оставалось лишь гадать, как он смог подобраться, не производя никакого шума. «Ты ведь паспорт ищешь?» — заботливо осведомился он. «Чтоб тебя!» — ответила я, пытаясь выровнять сердцебиение. «Милая, мне нечего скрывать», — расплылся он в улыбке. «Хотя должен предупредить, не стоит доверять бумаге, даже с гербовой печатью». «А чему стоит?» «Сложный вопрос. Лично я склонен доверять своей интуиции. У тебя она есть?» «Да вроде была с утра». «И что подсказывает?» «Держаться от тебя подальше». «С чего вдруг?» Похоже, мои слова его огорчили, удивили, а вне сомнения. «Тетка-то права. Взгляд у тебя волчий». «Да не», — дурашливо пропел он. «Не волчий. Я же акула капитализма. И взгляд у меня акулий». «Тоже не очень хорошо». Он взял из моих рук сумку, достал паспорт и, раскрыв его, сунул мне под нос. «Берсеньев Сергей Львович. Год и место рождения. Как видишь, не женат». Перелистнув страницу, похвастался он. «А вот и регистрация». «Далековато тебя занесло от родного дома», — заметила я. «Тяга к перемене мест. А откуда, кстати, такое недоверие? Принца, спасающий красавец, уже не в моде». «Спрос на вас стабильный. Но, к сожалению, это тот редкий случай, когда спрос вовсе не рождает предложение». «Ты не романтичная девушка, это я уже понял. Хочешь, примем душ вместе?» — спросил он, убирая паспорт. «Давай я в тебя для начала влюблюсь», — вздохнула я. «Или хоть попытаюсь». «Давай», — вздохнул он. «Дальше по коридору гостевая спальня, там тоже есть ванная. Чистые полотенца в шкафу». Он удалился, а я отправилась дальше по коридору, прихватив свой мобильный. Включила воду, устроилась на бортике ванны и заглянула в соцсети. Сергей Львович отыскался довольно быстро. В Фейсбуке. За последний год отметился пару раз, но на фотографии, безусловно, был он. И это порадовало. Покопавшись еще немного, я обнаружила упоминание о нем в СМИ его родного города. Успешный бизнесмен, благотворитель. Похоже, он не врал, а здесь действительно по делам. Вот только непонятно, с какой стати бизнесмену ввязываться в расследование и помогать девице, которую он знать не знает. Он сказал, что умирает от скуки. Звучит не очень убедительно. Теперь главное — сообщать о нем Иванову или нет. Вопреки всякой логике, делать этого почему-то не хотелось. Я напомнила себе, кем он может быть, и зажмурилась, вызывая в памяти картину — кровь на полу, ванна, забитая трупами. Стиснула зубы, чтобы не заорать. Повертела мобильный в руке. Если он и вправду бизнесмен, мой звонок ему никак не навредит. А вдруг повредит? Иванов потащит его на допрос в свое ведомство. Как бы я отнеслась к подобному звонку на месте Берсеньева? Допустим, Сергея Львовича предупредили о появлении мошенницы. И он, едва со мной познакомившись, торопится позвонить в полицию. «Как-то это не очень», — смахивает на донос. «Пока у меня нет повода его подозревать. Стоит немного приглядеться к человеку. И если повод вдруг появится, немедленно звонить». Вздохнув с облегчением, я приняла душ, а когда появилась в столовой, Сергей Львович босой в спортивных штанах и футболке колдовал возле плиты. Пахло из кастрюльки божественно. «Что это?» — спросила я, подходя ближе. «Кролик. Приготовил утром, остается только подогреть. Накрывай на стол, тарелки вон там». Он ткнул пальцем в шкаф. Предваряя возможные вопросы, сообщаю. «Ключи от дома я получил вчера, сегодня утром переселился, но номер в гостинице не сдал, так как он оплачен до завтра». «Ну да, ты ведь не мелочишься». «В самую точку, милая». Через 10 минут мы сидели за столом, пили вино и ели кролика. «Ты действительно его сам приготовил?» — спросила я. «Конечно. Что тебя смущает?» «Ты просто идеальный мужчина». «Не особенно на это рассчитывай», — усмехнулся он. «У меня бездна недостатков. Например...» Он пожал плечами. «Ну, тяга к перемене мест». «В смысле, ты вскоре съедешь, а я останусь с разбитым сердцем?» «Обещаю относиться к твоему сердцу исключительно бережно. Пожалуй, я себя поберегу и влюбляться не стану». «В общем-то, правильно», — кивнул он. И мы оба засмеялись. «В таком случае вопрос о совместном ночном досуге отпадает», — сказала я. «Я ищу большой любви. Спать без нее с мужчиной неприлично». Мы продолжали ужинать, болтая о пустяках. Где-то через час Сергей Львович поднялся из-за стола и сказал: «Посуду мыть тебе. Моя спальня на втором этаже. Если вдруг соскучишься, заходи, не стесняйся». И ушел наверх. Я загрузила посуду в посудомоечную машину, нашла в ванной халат, отправила свои вещи в стирку и устроилась перед телевизором, очень надеясь, что Сергей Львович появится. Но, видимо, у него были дела поважнее. Сообразив, что ждать его труд напрасный, я пошла к себе, прихватив книгу, обнаруженную в гостиной. Я честно пыталась читать. Но все мои мысли были о Берсеньеве. Кончилось тем, что я вновь устремилась на просторы интернета в надежде отыскать о нем какие-нибудь сведения. Похвастать особыми достижениями не смогла. Зато время пролетело незаметно.